«С этим все», — решительно заявил председательствующий. «Теперь о главном. Есть неприятная новость». Все настороженно посмотрели на министра финансов. «У нас появились конкуренты». «Что?» — выпучил глаза Иван. За столом воцарилась гробовая тишина. «По данным моей агентурной сети, эликсиру в кабаки поступает на 30% больше, чем зафиксировано в моей отчетной документации». «Безобразие!» — возмутился Кощей, стремительно вскакивая со своего кресла. «Ты куда смотришь, Соловей?» «Нет, воеводу надо менять. У нас под боком конкуренты, а он...» «Угомонись!» — шикнула на него Яга. «Что значит «угомонись»?» — не унимался Кощей. «Доверьте это дело мне, и никакого левака не будет, клянусь мамой». «А что это ты так засуетился, череп?» — подозрительно нахмурилась Яга. «Ты думаешь, он за дело радеет?» — хмыкнул Никита Авдеевич. — Общий котел пострадал, и у него прибыль упала. Вот и разоряется теперь. — Соловей! — повернулся к воеводе Иван. — В первый раз слышу, — честно признался бывший разбойник. — Но я нацелю своих людишек на это дело. — Нацель, нацель! — кивнула головой Яга, не отрывая глаз от Кощея. «Дело серьезное, и я тоже покумекаю». Кощей слегка спал с лица. «Что там у нас по катане?» — хмуро спросил Иван. «С катаной плохо», — мрачно буркнул Соловей. «Я всю свою агентуру на уши поставил, и никаких следов. Охрана, что ее прозевала, на каких-то крыс и демонов кивает». «Катану найти!» Иван стукнул кулаком по столу. «Ее сам папа ковал. Она, можно сказать, одна из нас. Срам!» «Чую, это не наши варнаки. Тут кто-то другой руку приложил». Задумчиво пробормотала Яга. «Не наши», — согласился Соловей. «Наши б давно в кабаке засветились». «Так». Иван хлопнул ладонью по столу. «Бери сколько нужно денег из казны. Перетрясти весь город, все кабаки, но катану добыть». «Теперь по-лютому». Чебурашка уверенно вел собрание. Сразу было видно, что это для него не впервой. «Докладчик череп». Кощей скатился со своего кресла и начал доклад, бегая по залу заседания и подкрепляя каждое слово энергичной жестикуляцией. «Нужно принимать решение. Лютый, это вам не халам-балам. Он там...» Бессмертный тормознул и выразительно ткнул пальцем в пол. «Не последнее место занимает. Пора Марью-искусницу на буян определять». Кощей возобновил свой бег. «Не мельтеши!» — строго сказал Никита Авдеевич. «Не позволю!» Иван снова грохнул кулаком по столу. Тот потому только и не разлетелся в щепки, что, учитывая силушку и характер царя-батюшки, его отлили из чугуна, для порядка обтянув зеленым сукном. «Ишь, чего удумали!» «Деву непорочную, сатане на забаву!» «Это Василиса не знает, она бы вам показала!» «Да ничего с ней не случится!» — вскипел Кощей. «Лютый слово дал, что пальцем ее не тронет. И не просто дал, все на бумажке зафиксировано. В случае чего не отвертится!» Бессмертный шлепнул на стол свой экземпляр договора с энергичным росчерком дьявола. «Ему не Марья-искусница, ему папа нужен». Да мы за папу, мы ему кишки на рога намотаем! — взревело собрание. — Лично пасть порву! — вскричал Чебурашка и грохнул портфелем об пол. Кощей растерялся. — Хорошие вы у меня, ребята! — растрогалась Яга. — Только горячий очень. — Что делать, бабушка? — повернулся к ней Иван. — Подскажи, посоветуй. — Дай-ка бумажонку-то посмотреть. Ведьма потянулась к договору, с минуту внимательно изучала его, потом неопределенно хмыкнула и протянула Чебурашке. — Сохрани. Министр финансов немедленно вскрыл портфель, и росчерк Люцифера скрылся в секции для самых важных документов. — не понял. — возмутился Кощей. — Это мой договор. Я его с таким трудом у Лютого выбил. — Не волнуйся. Сохраним в целости и сохранности. Яга подняла ладошку. — Как закончим дело, обратно получишь. Сочтя этот вопрос решенным, старушка деловито повернулась к собранию. — Думаю, надо сделать так, чтобы и Лютого с носом оставить, и папу с Марьюшкой не обидеть. Лютый Черепу что сказал? Марьюшка в благодетеля нашего влюбилась. Папа к нам сюда рвется. Вот и давай им поможем, коли Витязь девицу от верной смерти от неволи спасет. Ему одна дорога под венец. Коварен дьявол! Никита Авдеевич с сомнением покачал головой. Не попал бы папа к нему в силки. А мы-то на что? Радостно улыбнулась Яга. Неужто подручных Лютого не обманем? Точно! Веско заметил бывалый. Я адские порядки хорошо знаю. Сам Люцифер — лютый, — поправил его Соловей. — Ну да, лютый. Так вот, сам он в засаду не пойдет, через помощников действовать будет. — А мы их по одной дорожке пустим, а папу по другой. Они по пням да колдобинам пусть хромают, а папе, ну, разве что ковровую дорожку не расстелим. — Верно, — загорелся Иван. — До Буяна на лихом коне. — По синюю морю океану, — непочтительно перебила ведьма царя-батюшку. — Ну, так в ступе твоей, — поправился, сердясь Иван. — Нет, милая, так и не пойдет, — Яга покачала пальчиком. — Все должно быть натурально. Ни папа, ни Марьюшка ни о чем знать не должны. Для них Люцифер с Кощеем — злые вороги. — Что? — подпрыгнул Кощей. — А как же иначе? Яга невозмутимо пожала плечами. — Тебе так и так на запад перебираться надо. Василиса-то ведь не глупа. Сейчас ей Ильюшенька глаза застит. А придет время, во всем разберется. Так какая разница, под каким предлогом в басурманских странах обосновываться? Будешь врагом номер один. Тебе не привыкать. Крышу обеспечим. Главное, чтобы ты не забывал, с кем работаешь. Налоги исправно платил. Долю твою, разумеется, увеличим. — вставил Чебурашка. — Какая там к чертовой матери доля? — панически завопил Кощей. — Ты нашу маму не обижай! — насупились трус, балбес и бывалый. Но бессмертный, раздраженно отмахнувшись, подскочил к Яге. — Сама подумай вот этим! Он выразительно постучал кулаком по своему лбу. Я враг номер один, а у папы в руках яичко с моей смертью. — А ведь и верно. Иван почесал затылок. — Прибьет он нашего черепа, как пить дать прибьет. — И на старуху бывает проруха. Яга вздохнула. — Этого я не учла. Ну, ладно, последнее предложение снимается, пока папа на Марьюшке не женится. Будешь за узника, а там что-нибудь придумаем. — А Лютый? — резонно возразил Кощей. — Он от меня активных действий в басурманских странах ждет. А я в камере рябчиков с ананасами жую. И потом, красть-то искусницу я должен. — Да без тебя скрадем! — вступил, энергично тряхнув рогами балбес. — А что? Не лишено? Ягуся удивленно посмотрела на балбеса. — Идея, первый класс! Она повернулась к Кощею. — Скажешь Лютому, что у тебя, как у всякого уважаемого человека, для черновой работы есть исполнители? — Боязно все же! — с сомнением проговорил Иван. — Как там Марьюшка одна-то на этом острове? — Почему одна? — удивился бывалый. — Охранять будем? — Сами скрадем, сами охранять будем. Марьюшка-то никого из нас троих не знает. — Зато папа знает. Трус поежился. — Как даст в сердцах-то? — А мы сбежим. — похлопал глазами балбес. — Все гениально и просто. — согласилась Яга. — Кстати, новичков своих проверять не забывайте. — Обижаешь. — насупился балбес. — Смотрите, с Люцифером шутки плохи. Проколов быть не должно. — Так и их комплект уже. — деликатно встрял трус. — 13 агентов. В аду с этим строго. — Значит, всех выявили? — Всех. Бывалый тряхнул рогами. И все под контролем. Помещение им выделили, дегустаторами назначили. Второй год на рогах ползают, дегустируют. Ладненько, с этим все. Итак, в Черне план компании составлен. Подвел итог министр финансов. Как папе о похищении дадим знать? «Это моя забота», — отмахнулась Яга. «Есть у меня в его мире одна знакомая. Думаю, выручит». «Добро!» — скрипя сердце, сдался Иван. «Когда похищать будем?» Ответить Яга не успела. Дверь с треском распахнулась, и в зал влетел Мурзик. За ним неслись расцарапанные качки балбеса. «Вон!» — рявкнул на них Иван. Мурзик с разбегу прыгнул Яге на колени, чуть не сметя старушку с кресла. «Что с тобой, маленький?» — заохала над своим любимчиком Ягуся. «Там собака Баскервилей! Вау!» Мурзик развел все четыре лапы в разные стороны, пытаясь показать размеры собаки. И шмякнулся на пол. Сил его удержать у Яги не хватило. Из распахнутой двери до участников совещания донесся рев урагана.